Нет, нет, совсем нет. Наверное, я буду ваш телохранитель. И, как вы выражаетесь, ангел-хранитель. А, вот-вот. Вы думаете, я говорю в насмешку? Совсем нет. Нет, моя дорогая детка, я не говорю в насмешку. Я не говорю в шутку. Разве только носами крёхотка. При этих словах мадам отвратительно рассмеялась, показав черные зияния на месте зубов в углах рта, а взгляд у нее был холодный и злобный. «Да я знаю», — сказала я. «Вы, мадам, меня ненавидите! У, какой чудовищно безобразный слёв! Я смутилась! Мне стыдно за вас! Бедный мадам! Она не ненавидела меня никогда, ненавидела никого, она любила всех ее друзей, а врагов оставляли на Божью милость». «Если, как вам видно, я веселее, мне стыдно, веселее, чем прежде, то им не выпало счастье, когда я возвращаюсь, то всегда нахожу каких-то моих врагов мертвы, а каких-то в затруднении и накликавши на себя беду». Мадам пожала плечами и с легким презрением рассмеялась. Ужас остудил закипавший во мне гнев, и я промолчала. «Моя дорогая Мот, вы считаете, что я вас ненавижу. И это так понятно. Когда я бил с мистером Остин в Ноуль, я вам не нравился никогда. Но в результат нашей дружбы вы узнали от меня, что самая большая драгоценность моя репутация. Всегда одинакова. Всегда ученица может, оставшись не пойман, оклеветать гувернантку. Разве я не бил к вам, Мот, неизменно добрая? Что я больше показывал, жестокость или ляска? Я, как и каждый человек, забочусь о своей репутации. И я тяжело переживал изгнание, навлеченный вами, ведь я ради вас старался и допустил неосторожность, старался по мотивам чистейшей и похвальнейшей. Это вы так хитро шпионили за мной и донесли на меня месье Руффин. Хм! Какой злобный свет! Я совсем не намерена обсуждать тот случай, мадам. Я отказываюсь говорить о нем. Допускаю, что вы указали достоверную причину вашего появления здесь и что мы должны совершить поездку вместе. Но вам следует знать, чем меньше мы будем видеться, находясь в этом доме, тем лучше. Я не торопился бы, мой миленький зверёныш. Ваше образование... Пришлось пренебрегать, а лучше скажу пожертвовать с тех пор, как вы прибыли к месту. Мне говорили, вы не должен стать зверюшка. Вы и я. Мы будем слушать приказ. Мистер Сайлас Руффин, он скажет нам. Все это время мадам натягивала чулки, надевала ботинки, занималась своим нелепым нарядом. Не знаю, почему я стояла и разговаривала с ней. Мы часто делаем совсем не то, что сделали бы, хорошо поразмыслив. И она напрасно вступила в диалог. Но и генералы, превосходящие меня мудростью, позволяли втянуть себя в военные действия, изначально намереваясь всего лишь защитить свои границы. Я была и рассержена, и напугана, но ни за что не показала бы, сколь силен был мой страх. Мой дорогой отец нашел, что вы совсем неподходящая компаньонка для меня, и отказал вам, дав всего час на сборы. Я уверена, мой дядя окажется того же мнения. Вы не подходящая компаньонка для меня. Знай, мой дядя, о случившемся, он никогда бы не позволил вам войти в этот дом. Никогда. А, вот беда. Вы действительно так думаете, моя дорогая Мотти? Воскликнула мадам, любуясь собой и поправляя парик перед зеркалом, в котором я могла видеть часть ее лица, хитрого и ухмылявшегося. Да, и вы... «Тоже так думаете, мадам?» — проговорила я, все больше поддаваясь страху. «Может быть, увидим. Но кого не взять, весь самый жестокий человек, ма Шири, моя дорогая маленькая клеветница!» «Вы не должны называть меня так», — сказала я, содрогаясь от гнева. «Как? Мой милый детка! Это оскорбление!» «О, глюпая-преглюпая моя миляшка, Мот! Мы можем сказать такой слов, как «мошенниц» и много-много других словечек «шутя», хотя мы не говорим их всерьез. «Вы не шутите, никогда не шутили. Вы злитесь, и вы ненавидите меня!» — воскликнул я с горячностью. Фе, какой стить! Вы разве не поняли, дорогая детка, как надо вас еще поучить? Весь писив, а должна быть смирен. Я заставлю вас поцеловать обезьяну. Ха-ха-ха-ха! Вы слишком гордый, дорогая детка. Я не такая неразумная, какой была в Ноуле, проговорила я.